Глава 6. Долгая дорога в барханах. Владимиров раскачивался, балансируя на задних ножках стула. Это означало, что командир находится в прекрасном расположении духа. Лёва заглянул в кабинет и почтительно заметил: «Осторожно, Дмитрий Евгеньевич, паркет только вчера воском натирали». «Ерунда! Нас еще в учебке учили падать». В тот же миг ножки стула скользнули под стол, и голова Владимирова с треском встретилась с натертым до блеска паркетом, и слог последнего командирского слова лязнул однократным эхом «Ать!». Задов стремительно захлопнул дверь и буквально растворился в прохладном мраке коридора. Владимиров единым движением поднялся с пола. «Учили!» Он осторожно пощупал стремительно растущую на затылке шишку и зашипел. От благодушия не осталось и следа. Вот уже в который раз после чего-нибудь предупреждения об опасности качания на стуле затылок Владимирова неотвратимо сталкивался с твердой паркетной доской. Командир начал подозревать предупреждавших в колдовстве и наличии черного глаза. Трижды сплюнув через плечо, Дмитрий Евгеньевич устыдился своего внезапного суеверия и затер плевки ногой. Наконец он решительно перешагнул валяющийся стул и подошел к связи с зеркалом. Вытащив из кармана расческу, Владимиров сделал несколько привычных движений по растрепавшимся волосам и снова зашипел. Ушибленная голова болела порядочно. Затем, поморщившись, осторожно водрузил на голову фуражку, сдвинув ее несколько на глаза, чтоб не давило на больное место. Получилось даже угрожающе и с вызовом. Из темной поверхности связь зеркала смотрела отражение насупленного, сурового и непреклонного офицера, готового к выполнению любых задач любой ценой. Связь зеркала вспыхнула внезапно, без предварительного прогрева, шипения и треска. Ослепленный командир не сразу понял, кто с такой непривычной быстротой возник в ярком зазеркалье. С первыми словами из динамиков пришло осознание, и Владимиров автоматически щелкнул каблуками и вытянулся перед ковырящим изображением во фронт. Так он и простоял до тех пор, пока по штабному зеркальцу не прошла прощальная рябь. Командир гибкой кошкой прыгнул к письменному столу и начал торопливо записывать все, что запомнил из речи куратора. Затем Владимиров поднял стул, сел на него к спинке лицом и начал перечитывать записи вслух. «Молодец, что по форме встречаешь. Я думал, у вас бардак, как обыч...» Владимиров запнулся и сглотнул часть текста. Командир отложил блокнот, протянул палец к кнопке древнего селектора и на весь городок громыхнул жестью из репродукторов. «Кузнецов! Задов! Батырбеков! Ко мне!»